Общий вид и технические чертежи новейшего танка МХ. Очень любопытно. Что же на третьем? Если не ошибаюсь, чертеж мотора какого-то истребителя. Вот и индекс Г-16. Ну что же, все понятно. Инспектор взглянул на Габбара. Интересно, где и кому вы теперь собираетесь жаловаться, милостивый государь? Карине осторожно уложил пинцетом кусочки пленки обратно в плоскую катушку, опустил ее вместе с пинцетом в нейлоновый мешочек и помахал им в воздухе. — Ничего не скажешь, хорошенький сувенир для дорогого папочки, который, пользуясь служебным паспортом, решил навестить молодоженов по пути их свадебного путешествия. «Это чистейшей воды провокация!» — взорвался Габбар. «Мы не прятали за подкладку никаких катушек и вообще не имеем ко всему этому никакого отношения. Можно сойти с ума. Мы и военные секреты НАТО. Это просто смешно!» Но меланхоличный инспектор оставался невозмутимым. «До принятия дальнейших мер вы задержаны. Эту комнату прошу не покидать. Наш сотрудник, — он указал на Карине, — останется здесь в коридоре. Катушку с негативами снимков и этот чемодан я конфискую в качестве вещественных доказательств». «Категорически протестую, — твердо сказала Нора. — Мне необходимо позвонить отцу. Пока вы не сможете этого сделать. Ваш телефон выключен, так что можете не пытаться». «Я требую дать нам возможность немедленно связаться с нашим консульством», — воскликнул Габбар. «До моего возвращения вы ни с кем не будете связываться. Извольте точно придерживаться моих указаний. Все, что вы сделаете в их нарушение, станет только лишней уликой против вас. Итак, я предлагаю вам сидеть и ждать дальнейших распоряжений». Вымолвив все это, инспектор повернулся и вместе с Карине вышел из комнаты. Молодожены услышали, как поворачивается ключ в замке, запирая их в клетке.